Филадельфия, Норфолк. Обычно у меня искровые разряды от моей высокочастотной аппаратуры отлетают на ширину или длину моей лаборатории. Скажем, 30-40 футов. На самом деле нет границ длине их пробега, хотя их невозможно увидеть, за исключением одного ядра или около того. Вспышка такая стремительная. Да, я совершенно уверен, что могу сделать искровой разряд расстоянием на милю, и я не знаю, будет ли он также очень дорого стоить. Никола Тесла. Давайте вернемся к началу нашего повествования и еще раз посмотрим другими глазами на башню глобального эфирного резонатора Теслы. Что могло составлять его таинственную суть? Конечно же, пресловутые катушки индуктивности Теслы. Вспомним азы школьной физики. Электромагнитное излучение возникает во всех случаях, когда в пространстве создается переменное электромагнитное поле. В свою очередь, электромагнитное поле будет изменяться во времени, если меняется распределение электрического заряда в системе или является переменной плотность электротока. Таким образом, источником электромагнитного излучения являются всякого рода переменные токи и пульсирующие электрические заряды. Тесла один из первых разработал систему получения и передачи переменного тока по двухпроводным линиям. От двухпроводных линий он перешел к конструированию различных катушек индуктивности, из которых затем собирались всевозможные модели трансформаторов. Наиболее известная пионерская схема резонансного трансформатора Теслы, основанная на модели стоячих электромагнитных волн в катушках индуктивности. Первичная обмотка такого трансформатора, который впоследствии так и назывался, трансформатор Теслы, обычно содержит небольшое число витков. Она входит в состав искрового колебательного контура, содержащего конденсатор и искровой промежуток. Вторичной обмоткой служит прямая многовитковая катушка заизолированной проволоки. Когда в первичной цепи трансформатора Теслы возникают электрические колебания, то внутри внешней катушки появляется переменное магнитное поле, и во вторичной катушке наводится переменная электродвижущая сила. Путем долгих проб и ошибок изобретателю удалось так подобрать частоту колебаний в первичной цепи, что она совпадала с частотой собственных колебаний вторичной катушки. При этом во внутренней катушке возникала резонансная электромагнитная стоячая волна, а между концами многовиткового контура появлялось высокое переменное напряжение. В этот момент Тесла и демонстрировал свои многочисленные электрические фокусы, извлекая искры и коронарные разряды, а также зажигая лампы и газоразрядные трубки на значительном расстоянии от установки. Высокочастотные резонансные трансформаторы Теслы до сих пор применяются в лабораторной практике, там, где нужно получить очень высокие напряжения при малой мощности. Разумеется, построить с их помощью эффективные тесловские эфирные каналы перекачки электроэнергии невозможно. Это просто противоречило бы науке электродинамики. Однако достаточно мощная установка вполне могла бы, и Тесла это успешно демонстрировал, создать вокруг себя очень сильное электрополе, электризующие предметы и зажигающие лампочки. Вот только коэффициент полезного действия такого эфирного резонатора весьма мал, да и при этом проявляются разные неприятные побочные эффекты. Нам будет интересен один из них, связанный с падежом скота и сердечными приступами у местных жителей. Конечно, эти эксцессы действия глобального эфирного резонатора сразу же привлекли всеобщее внимание, породив разговоры о смертельном летучем электричестве. Однако на самом деле это, конечно же, не так, что неоднократно демонстрировал всем желающим сам Тесла, буквально окутанный высоковольтными разрядами, часами находившийся вблизи работающих батарей своих трансформаторов. До сих пор врачи спорят о влиянии сильных электрических полей на человеческий организм. Тем не менее, детальное медицинское освидетельствование многих жителей, дома которых находятся под линиями высоковольтных передач, показывает полное отсутствие у них каких-либо необычных патологий. Более того, сами они не очень-то и хотят переезжать с обжитого места, ведь в их распоряжении целое море бесплатной электроэнергии. Так какой же X-фактор действовал на все живое вблизи эфирного электрорезонатора? Может быть, Тесла действительно открыл таинственные лучи смерти? Ведь как он любил самым загадочным видом рассказывать газетчикам? Этот тип энергии представляет собой луч площадью сечения в одну стомиллионную долю квадратного сантиметра и генерируется особыми станциями стоимостью не более пары миллионов долларов. Данный луч использует четыре изобретения — аппарат для производства лучей, метод и процесс получения электрической силы, метод увеличения этой силы, метод производства гигантской электрической силы отталкивания. Должна получиться мощная пушка с передаваемым напряжением до 50 миллионов вольт. При такой энергии микроскопические, электрические частицы материи будут выброшены для выполнения функции разрушения. И да, и нет. Действительно, Тесла один из первых открыл смертоносное действие, хотя правильнее было бы назвать его болезнетворное воздействие обыкновенных радиоволн. Конечно, далеко не любые радиоволны воздействуют на живые организмы. Иначе наша планета давно бы уже опустела. В силу ряда до настоящего времени до конца не выясненных биологами и биофизиками причин, наибольшую опасность представляют высокоэнергетичные микроволновые излучения. Одни из наиболее опасных микроволн — это сверхвысокие частоты сантиметровой длины, хорошо известные всем как рабочий диапазон СВЧ-печей, часто именуемых микроволновками. Сантиметровыми волнами называют СВЧ радиоизлучение, длина волны которого лежит примерно в пределах от 1 до 100 сантиметров, или, соответственно, частотой от 0,3 до 30 ГГц. Излучение этого диапазона находит разнообразное применение в современной технике. Например, стандартом частоты для микроволновых печей и промышленных плазменных СВЧ-установок является частота 2,45 ГГц. Это частота резонансного поглощения для молекул воды. А поскольку во все продукты питания входит вода, то в СВЧ-печи с этой частотой можно эффективно нагревать любой продукт. Кроме того, для излучения на этой частоте атмосфера непрозрачна из-за его поглощения парами воды. Излучение с частотой порядка 30 ГГц применяется в токамаках для нагревания плазмы. Связь с космическими телами на орбите Земли и спутниковое телевидение производится преимущественно в диапазонах С-полосы и Q-полосы. Могло ли подобное излучение вырваться из искрового промежутка трансформаторов глобального эфирного резонатора? Самый поверхностный анализ показывает довольно высокую вероятность подобных процессов. В принципе, логика событий и не оставляет нам какого-либо альтернативного варианта объяснения воздействия башни Теслы на аборигенов Лонг-Айленда. А о том, что такое воздействие имело место, история оставила нам вполне достаточно свидетельств. Осознавал ли сам Тесла, что его лучи смерти имеют радиоволновую природу? Судя по всему, вначале вряд ли, поскольку этот период у него был связан с пропагандой якобы открытых им глобальных колебаний электрической субстанции эфира. Однако вскоре изобретатель занялся серией очень любопытных опытов. Тесла стал настойчиво искать пути пространственного управления лучистой электрической энергией. Для этого он с помощью большого набора разнообразнейших металлических отражателей в виде всяческих блюдец, полусфер, тарелок и плоских щитов пытался сфокусировать лучи смерти. Детектором ему служила хорошо известная к тому времени конструкция открытого дипольного вибратора в виде металлического стержня с закрепленными по всей длине лампочками. По силе накала лампочек Тесла и определял максимумы концентрации эфирно-электрической субстанции. Очень скоро изобретатель догадался использовать в качестве детекторов таинственного излучения несколько радиоприемников собственной конструкции. Вспомним, что Тесла даже пытался оспаривать приоритет открытия радио Поповым. В конце концов, сопоставив все данные по экранированию и детектированию лучей смерти, изобретатель понял, что столкнулся с микроволновым излучением высокой мощности. Повлияли ли СВЧ-колебания на самого экспериментатора? Тесла и не скрывал этого. В постоянно раздаваемых интервью он объяснял развившуюся у него светобоязнь и постоянные мигрени избыточным пребыванием в резонансной электрической эманации эфирного тела Земли. Мы уже знаем, как печально закончился первый период эксплуатации глобального эфирного резонатора. Однако семена тесловских лучей смерти уже попали на благодатную почву интересов военно-промышленного комплекса США. Кроме того, Тесла провел важные исследования конфигурации различных антенных отражателей и вплотную подошел к понятию волновода. В частности, вполне возможно, что именно в попытках как-то сконцентрировать и направить свои лучи смерти, Тесла пришел к прототипам пирамидальных и рупорно-параболических антенн. В ходе одной из бесед с журналистами Тесла несколькими стремительными штрихами набросал у себя в блокноте будущую конструкцию лучевой пушки. Схема попала в газеты и научно-популярные журналы. Может быть, именно она, а не конструкция башни Шухова, вдохновила Толстого на гиперболоид инженера Гарина. Ведь на самом деле фантастический аппарат, как и схема Теслы, содержал параболоиды, а не гиперболоиды. Теперь возникает любопытный вопрос. А с чем же экспериментировал Тесла во второй период эксплуатации глобального эфирного резонатора, вплоть до его демонтажа? Самое главное то, что заметно изменился характер биофизического воздействия, став более направленным. Тут могут быть два основных варианта развития событий. Либо изобретателю удалось найти удачную схему расположения отражателей, либо он сумел получить новое приборное решение. Вглядимся в психологический портрет Теслы-изобретателя. Осев в Северной Америке после переезда из Европы, он впитал все самое лучшее и самое худшее из Земли бескрайных личных возможностей. Все это однозначно указывает на то, что если что-то из его изобретений легко попадало на страницы прессы, то оно являлось трудноразвиваемым направлением техники. Следовательно, росчерком пера, одаряя журналистов схемой пушки для стрельбы лучами смерти, Тесла считал данный путь исследований совершенно бесперспективным. Более того, он явно хотел подтолкнуть к нему своих многочисленных конкурентов. Так над чем же работал изобретатель среди своих катушек и трансформаторов под куполом медного эфирного резонатора? Подобно таким увлекающимся исследователям творчества изобретателя, как О'Нил, Сейфер, Бегич и Мэннинг, можно предположить множество фантастических гипотез, не выдерживающих малейшего соприкосновения с физической реальностью. Поскольку все ранее перечисленные личности более чем далеки от настоящей науки, то и их мысли о психолучах, генераторах нулевого времени, погружении в мир духов на волнах эманации электрического эфира выглядят, мягко говоря, несерьезными. Может быть, ответ находится на поверхности, и надо просто еще раз обратить внимание на термин «резонатор». Именно на таких стационарных генераторах плазмы производилась накачка резонансных контуров параболоида Теслы. Случайно или нет, но именно применение Теслой данной конструкции излучателя совпало с впервые наблюдавшимся выбросом морских млекопитающих на пляжах Лонг-Айленда. Похоже, что все сходится к тому, что Тесла усиленно искал пути создания некоего подобия магнетрона. Получается, что именно этот прибор был неким серым кардиналом нашего повествования, неявно проявляя свое присутствие в каждом рассказе. Значит, настала пора рассмотреть это замечательное устройство более внимательно. Магнетрон состоит из анодного блока, который представляет собой, как правило, металлический толстостенный цилиндр с прорезанными в стенках полостями, выполняющими роль объемных резонаторов. Резонаторы образуют кольцевую колебательную систему. Соосно-андонному блоку закрепляется цилиндрический катод. Внутри катода закреплен подогреватель. Магнитное поле, параллельное оси прибора, создается внешними магнитами и электромагнитом. Для вывода СВЧ-излучения используется, как правило, проволочная петля, закрепленная в одном из резонаторов, или отверстие из резонатора наружу цилиндра. Резонаторы магнетрона представляют собой замедляющую систему. В них происходит взаимодействие пучка электронов и электромагнитной волны. Поскольку эта система в результате кольцевой конструкции замкнута сама на себя, то ее можно возбудить лишь на определенных видах колебаний, сдвинутых по фазе для соседних резонаторов. Отдельные модели магнетронов могут иметь различную конструкцию. Так, резонаторная система выполняется в виде резонаторов нескольких типов: щель-отверстия, лопаточных, щелевых. При включении магнетрона начинается эмиссия электронов из катода в область действия постоянного электрического поля между катодом и анодом, магнитного поля и электромагнитных волн. Вначале электроны движутся в скрещенном электрическом и магнитном поле по особым кривым. Эпициклом, напоминающим движение точки на ободе катящегося колеса. При этом они генерируют электромагнитные колебания, усиливаемые резонаторами. Электрическое поле возникшей электромагнитной волны может замедлять или ускорять электроны. Если электрон ускоряется полем волны, то радиус его циклотронного движения уменьшается, и он отклоняется в направлении катода. При этом энергия передается от волны к электрону. Если же электрон тормозится полем волны, то его энергия передается волне. При этом циклотронный радиус электрона увеличивается, и он получает возможность достигнуть анода. Поскольку электрическое поле анод-катод совершает положительную работу, только если электрон достигает анода, энергия всегда передается в основном от электронов к электромагнитной волне. Если средняя скорость вращения электрона вокруг анода совпадает с фазовой скоростью волны, электрон может находиться непрерывно в тормозящей области. При этом передача энергии от электрона к волне наиболее эффективна. Такие электроны группируются в сгустки, напоминающие спицы, вращающиеся вместе с полем. Многократное в течение ряда периодов взаимодействие электронов с высокочастотным полем в магнетроне обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и возможность получения больших мощностей. Судя по дошедшим отрывочным сведениям, некое подобие магнетрона с использованием катушек индуктивности собственной конструкции и пытался создать Тесла. И здесь он был пионером, но не принципа действия магнетрона. Такие устройства уже разрабатывались в Германии, Англии, России, Франции и Италии. Тесла был первооткрывателем именно военного применения этого замечательного радиотехнического прибора. Мировой финансовый кризис 1920-х годов сильно сократил вложения всяческих частных спонсоров и фондов в исследования Теслы. Действительно, на дворе Великая депрессия. И дурачить вмиг протрезвевших обывателей, всем уже приевшимися высоковольтными катушками, становилось все труднее. Однако история нам показывает, что не существует спадов производства, способных умерить неуемный аппетит военно-промышленного комплекса. В воздухе явно пахло приближающейся мировой грозой, а исследования лучей смерти стремительно продолжались. За основу своей новой лучевой пушки Тесла взял разработку советских ученых, опубликованную в радиотехническом журнале. Там описывался многокамерный поликонтурный магнетрон с очень высокой выходной мощностью СВЧ-излучения. Так возник проект «Радуга». Как всякая сверхсекретная разработка, он имел несколько поясов безопасности, предохраняющих от посторонних взглядов сердцевину проекта — магнетронное орудие Теслы. Ядро проекта окружала тема сверхдальней радиолокации и активного противодействия радиоэлектронной разведке. Потом шла информация о размагничивании корпусов и дистанционном подрыве магнитных мин. Внешняя же оболочка дезинформационного обеспечения состояла из широко известных и хорошо понятных каждому обывателю компиляций романов Уэллса «Человек-невидимка» и «Машина времени». Ну а поскольку журналистам удалось узнать об интересе самого Эйнштейна к данным исследованиям, то смысл филадельфийского эксперимента в дополнение ко всему покрыли туманными и физически совершенно безграмотными рассуждениями о единой теории поля, якобы созданной великим Эйнштейном. Тут надо отдать должное высокому профессионализму мистификаций, проведенных контрразведчиками ВМФ США. Правда, и домыслы были строго дозированы и удивительным образом переплетались друг с другом. Истинными же целями научно-исследовательской работы были выяснить параметры магнетронных лучей смерти и их воздействие на электронное оборудование и человека при разных уровнях интенсивности, выявить загоризонтные эффекты магнетронной локации и воздействие рассеянного СВЧ-излучения, рассмотреть вторичные эффекты применения магнетронного орудия, накопление статических электрозарядов и дистанционное намагничивание. Теперь становится совершенно ясно, как и для чего был поставлен филадельфийский эксперимент. Ведь идея радиолокационной и даже оптической невидимости при всей своей внешней привлекательности с точки зрения тактики и стратегии морских операций не стоила ни гроша. Представьте себе любой крупный корабль, заключенный в электромагнитный кокон свернутого пространства, Какие боевые задачи он сможет выполнять в этом очень странном и неестественном положении? Разведки? Но для этого гораздо больше подходит авиация. Диверсионных действий? Любая устаревшая подлодка даст такому диверсанту 1000 очков форы. Единственный смысл подобных экспериментов мог бы состоять в исследовании неких фундаментальных природных закономерностей, но на это американская армия и флот не дали бы и цента. Итак, мы уже поняли, что за каждой деталью официальной уфологической версии скрывается двойственность каких-то реальных событий. Ну а что же можно понять из пространственно-временных телепортаций Элдриджа? Как ни странно, это звучит. Но на реальную разгадку нас может натолкнуть анализ современных алгоритмов реальной квантовой телепортации, лежащей в основе квантовой информатики и квантовых компьютеров. При квантовых телепортационных процедурах большое внимание уделяется предварительной подготовке телепортируемых объектов, вернее, их состояний. На концах телепортационного канала находятся идентичные частицы, так что изменение параметров одной из них, чаще всего рассматривается спин, некое подобие вращения вокруг собственной оси, мгновенно привносит новое в состояние другой. Значит, и в филадельфийском эксперименте должны были участвовать два корабля. Ну а для путаницы и дезинформации они должны быть максимально схожими. Впрочем, это как раз было самой легкой задачей, ведь односерийные малые и средние корабли похожи друг на друга, как близнецы. Вообще говоря, морские контрразведчики здесь многое не доработали. Надо было разместить в разных портах восточного и западного побережья несколько копий Элдриджа. Вот это было бы шоком для немецкой, японской и советской разведок. Американские ученые с помощью Эйнштейна, Теслы и Неймана освоили вещественную телепортацию. Итак, мы имеем копию Элдриджа с обширной собственной исследовательской программой. Идентификация дальнего рассеянного загоризонтного СВЧ-излучения и его биофизическое действие, измерение наведенной на магниченности корпуса, встречная радиолокационная разведка. А как будет видна на экране локатора сама пушка Теслы? Осталось уточнить только некоторые детали, скрывающиеся за серебристо-зеленоватым маревом, окутавшим закуклившийся в электромагнитном коконе эсминец. Тут все довольно просто. Делаем запрос в архив УВМИ и получаем лаконичный ответ. В 1941-1943 годах разрабатывались новые средства радиомаскировки в виде покрытий из металлизированной ткани и сетки, а также средства оптической маскировки на местности в виде дымов сложной комбинированной цветности. Любопытный вопрос. А чем можно потушить радиоволновой пожар? Вспомним, что мы, скорее всего, имеем дело с импульсно-резонансным магнетроном Теслы, и непрерывная подкачка энергии может вызвать в его системе колебательных контуров катастрофический резонанс, который может разрушить всю установку. Вероятно, именно так и произошло на самом деле. Причем в качестве профилактики до полного отключения установки было довольно неудачно применено частичное экранирование. Итак, попробуем еще раз восстановить критическую фазу филадельфийского эксперимента. Лучевое орудие Теслы выходит на штатный режим излучения, и из-за избыточной электризации Элдридж покрывается короной статического электричества, состоящей из огней Эльма. Срабатывает катапульта, и эсминец окутывает легкой дымкой противорадиолокационной сетки. Это не срабатывает, и свечи электростатических огней покрывают уже всю сеть. В связи со строгой инструкцией о сокрытии эксперимента следует команда на применение дымовой завесы. Эсминец окутывает зеленовато-бирюзовое марево дымовых шашек, имитирующих цвет океана. Под прикрытием цветного дыма Элдридж выходит в открытое море, чтобы под покровом темноты вернуться к своей причальной стенке. Там до рассвета специальные команды будут отправлять в госпиталь травмированных СВЧ-излучением моряков и снимать с эсминца покореженное пожаром и взрывом оборудование. Это каким же пожаром и взрывом? Дело в том, что применение антирадиолокационного покрытия не только не притушило резонансные процессы в магнетроне, а наоборот, экранировало обратно волны, срезонировавшие с исходным излучением. Произошел катастрофический взрывной выброс энергии, а из-за высокой температуры начался пожар. Разумеется, экспериментаторы это предвидели, поэтому благодаря заранее приготовленным средствам корабельного пожаротушения очаги возгорания были быстро ликвидированы. В Норфолке двойник Элдриджа также получил команду на сворачивание эксперимента и, окутанный зеленоватой дымкой, выскользнул из гавани.